Воздух был тяжелым, влажным, пахло мокрым железом, сыростью и землей. Должно быть, где-то прохудилась труба, подающая в механизмы пар, и теперь горячая струя хлестала наверху, высоко под потолком, сбрасывая избыточное давление, как порванная артерия, отхаркиваясь кровью. Пол мокрый, залит водой или чем-то похожим на воду. В лужах отражается блеклый свет оранжевых ламп на стенах. Лампы непрерывно гудят. Истерично воет пар. Где-то дальше в глубине слышен бесконечный лязг и грохот изнемогающих механизмов, порождающий мелкую дрожь. Что-то движется по конвейерной ленте. Что-то хрустит под неумолимой гидравликой прессов. Что-то ссыпается в широкое жерло шахты, звеня, как битое стекло. Машина продолжает работать, будто левиафан, пожирающий все живое, что встретит на своем пути. Поскрипывают металлические валики, потрескивает расшалившееся электричество за запотевшим стеклом, дребезжат обломки породы. Стены кирпичные, тяжелые, массивные, прочные. Переплетение проводов, будто клубок змей, оплетается вокруг высоких бетонных колонн, поддерживающих аркообразный потолок. Настолько высокий, что его невозможно различить в ослепительной темноте над головой. Темнота дышит, накатывается волнами, затекает в трещины щели. Темнота густая и пористая, как губка. Помещение огромное. Не зря было принято решение снести перегородки между комнатами, чтобы освободить рабочее пространство. Ящики вдоль стен полны сырья для производства готового продукта. Один рабочий, совсем еще ребенок, отчаянно возится с лопатой у горы черного шлака на полу. Руки его обвиты бинтами, лица не различить, но горят огромные светлые глаза. Трое его сверстников непрерывно выносят ведра с грязной, застоявшейся водой, слитой из охладителя центрального клапана. Спины сгорблены, лица поникшие, в глазах первобытный страх. У стен три высокие тени. Охранники с маленькими, будто игрушечными ружьями следят, чтобы ни одна минута, отданная на производство, не была потрачена напрасно. Вчера им пришлось пристрелить двоих, когда один из мальчишек упал с верхней балки, прочищая воздуховод. Он упал ровно на бедро, зацепившись ногой за переплетение проводов, благодаря чему берцовая кость вышла наружу. Его приятель кинулся помогать, несмотря на приказ надсмотрщиков вернуться к разгрузке угля для основной печи. Он проигнорировал и второе предупреждение. Третьего уже не было. Тогда они выстрелили, резко, все вместе. Четверо сорванцов позже отнесли трупы товарищей к выходу из цеха, сложив тела на старой доске. Делали это размеренно и привычно, монотонно и слаженно. Такое занятие превратилось в настоящую рутину. Несколько дней назад один из малолетних работников застрял в трубе вентиляции возле выхлопного клапана сброса давления главного котла. Когда вентиль повернули, его крик никто не услышал, зато по всему заводу пронесся запах переваренного мяса и сырой ткани. После этого то, что от него осталось, доставали баграми и унесли в двух ведрах. Натужно скрипят вентили, гремят отодвигаемые засовы, грохочут тяжелые кованые решетки, открывая жадную алую пасть топки. Двое мальчишек сбрасывают в огонь тяжелые холщовые мешки, полные отходов производства. С мешков течет, но сейчас никто не обращает на это внимания. Необходимо восстановить упавшее давление, или производство может остановиться, а этого допустить никак нельзя. Парнишка с лопатой бежит в дальний угол цеха, возвращается обратно с тяжелой стремянкой под пристальным взором охранников. Двое ребят помогают ему дотащить ее до стены, разложить ее и ровно установить. Высота труб в центральном отделе слишком значительная, больше 6-7 метров. Свет тусклых переносных ламп, которыми пользуются рабочие, не добивает до того места. Мальчишке придется работать в темноте, ориентируясь только на слух. Паровые трубы раскалены, и рабочий надевает рваные грязные перчатки, обматывает руки тряпками, завязывает их толстыми веревками, чтобы те не соскользнули. Едва ли это поможет ему при той силе давления, с которой придется иметь дело. Мальчишка подчиняется беспрекословно. Это работает как инстинкт, отключая все сигналы рассудка, даже банальное самосохранение. Все равно он умрет. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через день. Не от раскаленного пара, так от пули охранника. Самый стойкий из рабочих продержался, кажется, больше 3 недель. Потом его заживало в механизм переработки, и другим пришлось доставать его по кускам. На то, чтобы убрать следы полностью, потребовалось не меньше 3 дней. Мальчишка лезет наверх неуверенно и опасливо. Гудят безразличные оранжевые лампы, скрипят детали машины, ревут открытые топки. Двое из приятелей помогают удерживать лестницу вертикально, не позволяя опрокинуться и упасть. На их лицах смешиваются усталость и страх, точно краски на палитре. Затем примешивается серая безысходность и бесцветное принятие. Кто-то должен залатать эту дыру в механизме, вставить трубу на место. И если это не сделает парнишка под потолком, это сделает следующий. А если не справится и он, его место займет 3-й, 4-й, 5-й. Ресурсы почти не ограничены, и можно распоряжаться ими так, как сочтется нужным. Дрожащий свет электроламп дезориентирует, слепит, набрасывает тени на углы помещения, как рваные простыни. Кружится красный отблеск тревожной сирены, указывающий на неисправность главного механизма. Стучат прессы, натужно воют вентиля, ревет пламя, вгрызаясь в побелевшие угли. 5 пар глаз неотрывно наблюдают за рабочим, поднявшимся под потолок центрального помещения. 2 мальчишек и 3 охранников. Лица белые в этом свете, словно лица манекенов и фарфоровых кукол. Теперь на них нет даже эмоций. Безжалостная темнота сжирает их одну за другой. Оглушительный вопль боли звенит под крышей цеха, гремит на камнях падающая стремянка. Удар рухнувшего тела кажется громче рокота машины. Парнишке не повезло. Обломок трубы обварил его лицо и руки тугой струей пара, отделяя плоть от костей и превращая верхнюю часть головы в чудовищную, пузырящуюся маску. Белки и глаз, надо полагать, успели свариться еще там, наверху, даже до падения на землю. Крик искалеченного не стихает, он становится выше, звонче и пронзительнее, держась на одной ноте лопнувшей с тряпичной струны. Вой невыносим настолько, что даже безмолвствующей охране становится не по себе. В руку левого надзирателя ложится цевье винтовки. Оглушительный выстрел ставит точку воцарившейся тишиной. Дымящееся дуло медленно поднимается вверх, указывая застывшим в ужасе мальчишкам на разорванную паровую трубу высокого давления. Дрожащие руки поднимают опрокинутую стремянку и ставят ее к стене. Подоспевшие рабочие выносят из цеха обезображенный труп мальчишки с разможженной от выстрела головой. 2 рабочих снова держат лестницу. Место убитого, как обычно, заменяет следующий. Через 3 дня Лили закончила работу над скульптурой. И Доминик был вынужден признать, что на этот раз она превзошла даже саму себя. Прежде на сотворение очередного монумента Лили тратила от 3 недель до нескольких месяцев. Теперь же она управилась за 8-10 дней. Посреди ее кабинета высилось вылепленное из белой глины изваяние, изображающее улыбающихся ее и Доминика, нежно держащихся за руки. Лили всегда с фотографической точностью передавала движения, формы, особенности и малейшие детали. Но сейчас скульптура показалась Доминику почти живой. Конечно, до завершающей стадии было еще далеко. Фигура перед ними была только законченной заготовкой. Глиняная основа, только каркас будущей статуи, первоначальный вариант. Быть может, для профана такой черновой работы было бы достаточно, но точно не для Лили, которая любила во всем абсолютную точность и перфекционизм. Высохшая глина становится очень хрупкой и ненадежной, поэтому как настоящий скульптор-форматор Лили собирается перевести изначальную скульптуру в гипс. Гипс надежен, он затвердевает, превращаясь в плотную массу. Его разнимают на части, вынимают глиняный наполнитель и гипсовую форму обрабатывают изнутри специальным химическим раствором. Форма собирается обратно, и в нее наливают, будто в чашку, жидкий гипс. Затем вливают, наполняют снова и так повторяют до тех пор, пока необходимое количество наполнителя не сохранится внутри. Верхний слой скульптуры снимают, как ореховую скорлупу, получая практически готовую статую. Затем, конечно, предстоит немного откорректировать результат работы, но много времени это не займет. Доминик никогда не знал всех тонкостей этого искусства и разбирался в нем только поверхностно, но это не мешало ему застыть в восторге, пораженному точностью своей глиняной копии. «Великолепно!» — выдохнул он, обнимая Лили за талию. «Лучшее из того, что ты делала! Это просто невероятно! В этом доме мне очень легко работать!» Лили улыбнулась, обняла супруга в ответ. Глаза ее сияли. «Хочу поставить ее в детской, когда появится наша малышка. Знаешь, Доми, я так счастлива, что мы здесь. Это дом, лучшее, что случилось с нами, правда?» «Правда», — отозвался Доминик. И почему-то ему показалось, что он не солгал. К концу этого дня Доминик уже закончил заклейкой обоев и частью пола будущей детской комнаты. Помещение, выбранное Лили, понравилось ему сразу же. Достаточно просторная, чтобы разместить колыбельку, несколько шкафчиков и пеленальный столик, но не такое огромное, чтобы размер поглотил весь уют. Широкие окна заливали днем помещение ярким белым светом, а ночью вздрагивали ветви озябших деревьев, осыпая снег, как сказочное конфетти. Работа шла легко и просто, словно не требуя никаких усилий. Последний раз он трудился так настойчиво и вдохновленно в медовый месяц, 6 лет назад. Доминик чувствовал себя счастливым, сам не понимая, почему. Какой ключ открывает будущую комнату их дочери, он не знал и никак не мог запомнить, но всякий раз, когда он хотел ее найти, ключ подходил к скважине, и дверь распахивалась сама собой, открывая он ее даже в разных концах коридора. Доминик привык к метаморфозам пространства. Его собственный кабинет дрейфовал по дому от западной части к южной, всегда находясь там, куда он шел. Очень даже удобно, как он решил в конце концов. Тем более, что теперь он ежедневно наслаждался новой коллекцией картин, а однажды обнаружил выставленное чучело, выполненное искусным таксидермистом. Сегодня в кабинете появились вытянутые дубовые полки со старинными книгами, а вчера целый бар, блестящий матовым стеклом при свете томных абажуров. Иногда комната Лили оказывалась прямо через стену, иногда их разделяла кухня, иногда спальня, а однажды две комнаты слились в одно целое, что его немало позабавило. Страх перед неизведанным прошел, сменившись покоем и очарованием, таким же настойчивым и сильным, как ужас до этого. Еще через день, а может через неделю, его уставший разум перестал отмечать мелкие детали и осознавать нелепые странности, творящиеся вокруг. А Лили и вовсе не обращала на это внимания. Недавно их спальня превратилась в огромный цветник, полный голубых роз и пионов, а позавчера возникли витые канделябры и зазвучали нежные скрипки. Лили утверждала, что так было всегда, а Доминик просто расхохотался, вытирая слезы, выступившие на глазах. «Если ты сошел с ума и счастлив», — думал Доминик, собирая рулоны розовых обоев и укладывая их вдоль стены, «то в гробу я видал это гребаное благоразумие». Голос внутри его головы упрямо молчал. Или ему было нечего возразить, или он давно покинул своего владельца. Но Доминик был этому даже рад. Около недели назад он перестал обращать внимание на мобильный телефон, и теперь он валялся разряженным в углу его кабинета, соседствуя с мусорным ведром и кейсом для бумаг. О работе Доминик даже не думал и упорно не желал вспоминать. Всепоглощающий покой и безграничное счастье действовали на него не хуже наркотического опьянения. Но куда наркотикам было до этого дома, где царили только любовь и гармония? «Бог есть любовь», — любил теперь повторять Доминик. И эта фраза делала его невероятно счастливым.